Глава 33. Крестный отец. И повесть скорби роковую угрюмо слушает острог. Старинная тюремная песня. Утро для сосинского отделения милиции выдалось ранним и жарким. На 10-м километре трассы, где чернела обгорелая и искорёженная взрывом туша ягуара, уже третий час работала следственная группа. Изувеченное тело водителя уже было отправлено в морг. А странная находка в виде мешка с ювелирными изделиями и денежными знаками США запротоколирована и отвезена в управление. Новопалённые взрывом в траве все еще попадались драгоценные камни старинной огранки и теплый от солнца жемчуг. Перепачканные кровью доллары находили метров за 100 в придорожной канаве и даже на ветвях деревьев. Обшаривая каждый камешек и куст, следственная группа расширяла квадрат поисков. К поискам присоединились дорожные инспекторы, оставив в это утро свою плодоносную Ниву.